Глава 6. Жак бросил взгляд на часы в своем кабинете. Встреча намечена через час. У него еще есть время ответить на пару электронных писем. Он вошел в свой аккаунт. «Мэгги Терейл», — тихо произнес он, пробегая глазами по входящей корреспонденции. «Интересно, что там такое?» Он щелкнул по письму, быстро прочел его и кивнул. По привычке взглянул на большую фотографию на стене. Клод Лаланд, человек, который более 30 лет назад вместе с Жаком основал DLGL. Жак потянулся к клавиатуре и набрал. «Присылай его сюда, сделаю, что смогу. Мы с Дианой думаем о тебе». И подписался Жак. Жагом его называла вся компания. Сокращение от Жак Геннет. Со временем это перестало быть просто сокращением, превратилось в имя. Ему нравилось. Ясно, просто, прямо. Таков был его подход к большинству вещей в жизни. И здесь он тоже был к месту. Жак отъехал назад, оттолкнувшись от письменного стола. В ящике были еще письма, которыми следовало заняться. Но теперь его разум был поглощен письмом Мэгги. Оно вызвало лавину воспоминаний. «Ну и странная же штука жизнь», — подумал он. «Бывает, ты занят каким-то делом по самую маковку, и вот одна единственная мысль или слово, и ты моментально переносишься в прошлое». Он снова бросил взгляд на фотографию Клода. «Может быть, мы сумеем помочь этому пареньку, а, Клод?» — сказал он вслух. «И, возможно, Мэгги тоже».